Глава 32. Обо всех этих воспоминаниях барона фон Штубера флотский чекист ясное дело не знал, и все же с той минуты, когда барон столь резко и неосторожно отреагировал на его слова, Гайдук уже не сомневался, что водитель этот явно подсадной, и что он достаточно хорошо владеет русским, чтобы понимать, о чем говорят его пассажиры. А лицо этого шоферюги слишком уж знакомым представлялось оно подполковнику. Конечно, для Балкан, где проживает множество смуглолицых темноволосых людей с ястребиными носами, оно может показаться довольно типичным. Да только он, Гайдук, впервые оказался на этих берегах, вообще впервые на Балканах, а значит, не в болгарском Бургасе, куда флагманский Краснодон заходил с дружеским визитом, не в греческом порту, на рейде которого отдыхал и приводил себя в порядок албанский конвой, встречаться с этим человеком он не мог. Разве что этот водитель подсажен атташе генералом, резидентом Волынцевым из своей зарубежной агентуры, или же направлен сюда разведуправлением генштаба. Но тогда какой смысл засвечивать его перед иностранными разведками в контактах с советскими моряками? Абсолютно бредовый ход. Впрочем, никакие гадания по поводу того, кем подставлен ему этот водитель, не способны были ответить Дмитрию на самый важный вопрос, почему его лицо показалось знакомым, где и при каких обстоятельствах они могли пересекаться. «Будем исходить из того...» Словно сквозь полудрему донесся до него голос Ланевского, что хлеб свой разведка все еще отрабатывает. Причем, как выясняется, и в Крыму тоже, несмотря на то, что полуостров прочесывается чекистами, в особенности флотскими, с особой жесткостью. Однако до сих пор вы не назвали ни имени его, ни чина. В итальянской контрразведке у него чин майора, и числится он под именем Генриха Шварцвальда, уроженца североитальянской области, Трентино-Альто-Адидже, как известно, сильно германизированный. Вы сказали, числится под именем. А кто он на самом деле? Свои сведения уже перечислил. Генрих Шварцвальд, майор, германец на итальянской службе, начальник отдела безопасности штаба военно-морской базы в Таранто. «Извините, это пока что все, что мне известно». «Тоже немало. Однако графиня фон Жерми может знать намного больше». Ланевский скептически передернул плечами. «Вряд ли. Обычно ей известно то, что известно мне и моим людям». «Станете утверждать, что это вы возглавляете частную разведку графини?» «Этот факт, господин подполковник, не имеет смысла ни подтверждать, ни тем более опровергать. Он сам по себе истина». «Если уж наш разговор выдался столь откровенным, каким же образом вы оказались в разведке и в какой именно? В итальянской, что ли? Словом, каков ваш разведывательный опыт?» «У меня это наследственное», — невозмутимо объяснил белогвардеец. «Мой отец, полковник Ланевский, возглавлял тайную службу при генерале от инфантерии Кутепове, в том числе и во время, когда наследник русского престола назначил этого генерала главнокомандующим всех зарубежных русских воинских сил». «Сегодня мне уже приходилось слышать о белом генерале Кутепове. Оказывается, в русских кругах он все еще популярная личность». «С оговоркой, что известность эта начинает просматриваться лишь после ставок белого движения, сделанных на Деникина, Краснова и Врангеля». «И чем же увенчалась верноподданническая служба вашего батюшки, господин лейтенант?» «Как любит выражаться сам отец, в свое время я был начальником секретной службы Русской империи зарубежья. Жаль только, что время службы, как и время существования самой зарубежной империи, оказались предельно ограниченными.